Андроник живет в Грузии, даже участвует в военных делах. Но затем то ли рука византийского кесаря дотянулась до Тбилиси, то ли Андронику был важнее союз с основным противником Византии, хромым и мрачным уродом, конийским султаном Кылыч Арсланом II. Но Грузию он покинул. Хотя самому Андронику больше в Тбилиси побывать не удалось, вся западная политика Грузии в последующие десятилетия так или иначе связана именно с Андроником. Нет сомнения, что отношения между византийским изгнанником и грузинским царским двором были тесными, и что будущая царица Тамара в детстве общалась с детьми Андроника. «Почему же», — задает вопрос Успенский, — «в грузинской летописи под 1187 годом мы находим упоминание о том, что Алексей, сын Андроника от Феодоры Иерусалимской, близкий родственник Тамары? Почему в трапезунской летописи 1204 года Тамара названа теткой другого Алексея, внука Андроника? Объяснить это только лестью летописца, подчеркивавшего таким образом близость Тамары к византийским императорам, вряд ли возможно. Но именно из этой загадки и вырастает загадка событий 1185 года, о чем речь пойдет ниже. После Грузии Андроник побывал у Кылыча Арслана, затем оказался в одном из сельджукских эмиратов на Черном море, у самой границы с Византией. Эмир дарит ему во владение Приморскую крепость. Активная деятельность Андроника в Малой Азии и в Закавказье дает право предположить, что идея создания Трапезунской империи, связанной с политикой Грузии, могла родиться именно в начале 70-х годов. Андроник не успел провести ее в жизнь, но царица Тамара это сделает. Несколько лет Андроник провел в своей крепости, совершая набеги на византийскую территорию. Константинопольский патриарх по настоянию Мануила отлучил Андроника от церкви за брак с двоюродной сестрой и множество иных преступлений. Но это не беспокоило мятежного принца. Шли годы. Андронику исполнилось 55 лет, он, казалось, успокоился и потерял боевой дух. Он обожал Феодору и детей, поэтому именно против них и направил свой удар Мануил. По его приказу правитель Трапезунской провинции Никифор Палеолог хитростью захватил Феодору и детей Андроника. Их увезли в Константинополь. И снова последовало послание Мануила, который обещал Андронику жизнь, если тот вернется с повинной. Иначе Феодора и дети погибнут. Андроник покорился. Кроме семьи у него ничего не оставалось. Возвращение блудного кузена было обставлено в лучших традициях средневекового театра. Длинная железная цепь свисала к ногам. Слуга подтащил за эту цепь Андроника, одетого в лосиницу, к ногам императора. Андроник упал в ноги императору и принялся громко каяться в проступках против Мануила и империи. Мануил прослезился и попытался поднять кузена. Андроник кричал, что не встанет. Умиление было полное. Мануил торжественно простил Андроника, и тот воссоединился с семьей. Разумеется, оставлять недруга в Константинополе Мануил не стал. Андронику определили в управлении небольшой город на берегу Мраморного моря, в столице, но под рукой. Андроник прожил в этом городе с Феодорой и детьми почти 5 лет. Он занимался изящной словесностью, философией, принимал гостей, делал вид, что не замечает многочисленных шпионов, которыми окружил его кузен, и уверял знакомых, что оставил мысли о троне. Но в то же время зорко следил за делами византийскими, а дела шли все хуже. В 1176 году Мануил с большим войском выступил против Кылыча Арслана II, который, пока император был занят авантюрами на Западе, усилился, захватил соседние эмираты и княжества и с каждым годом расширял владения за счет византийских земель. Сельджуки избегали крупных боев, заманивая врага вглубь своей территории. На пути византийской армии встречались лишь сожженные деревни, засыпанные колодцы и отравленные водоемы. Армия была обременена громадным обозом в 5000 повозок и продвигалась страшно медленно. Кылыч Арслан дождался своего часа, когда византийское войско втянулось в ущелье, на отвесных склонах которого затаились сельджуки. Сдавленные крутыми стенами, лишенные возможности маневрировать, отягощенные обозом, войско византийцев сражалось 2 дня, и большая часть его была перебита. Сам Мануил едва успел сбежать. Никита Хониат пишет о том разгроме. «Зрелище, представшее глазам, было воистину достойно слез, или лучше сказать, беда превосходила то, что можно оплакивать. Из-за множества трупов ущелья сделались равнинами, долины превратились в холмы, рощи едва были видны». Этот разгром свел на нет многолетние труды византийцев в Малой Азии. В столице Мануила обвиняли в неумении командовать, а многотысячная константинопольская чернь, которая становилась активной силой в смутные времена, волновалась в предчувствии грозных событий, питаясь слухами о распрях при дворе и болезнях стареющего Мануила. Ему теперь ставили в вину то, что он покровительствует латинянам, которые дороже ему, чем греки, что в столице хозяйничают итальянские купцы и что по их наущению он бросает войска в прорву итальянских войн. Потерпев поражение на Востоке и потеряв позиции в Италии, Мануил бросился искать новых союзников. Ему казалось, что таким союзником может стать Франция. В 1178 году в Константинополе остановился проездом из Святой Земли граф Фландерский. Мануил обратился к нему с просьбой о посредничестве в брачном союзе между Византией и Францией, предложив женить своего наследника Алексея на французской принцессе. Людовик VII, французский король, согласился на это предложение. Партия для его младшей дочери Агнессы казалась выгодной. Может быть, даже более выгодной, чем для старших дочерей, которые были выданы за английских принцев Генриха и Ричарда, воевавших с собственным отцом. Весной 1179 года восьмилетняя Агнесса взошла на борт корабля в Марселе и отправилась в путешествие на восток. Помолвка ее с Алексеем состоялась 2 марта 1180 года. Наследнику престола было лишь 11 лет, и свадьбу отложили до той поры, пока супруги не подрастут. Тем не менее, с момента помолвки невеста, окрещенная в православии Анной, считалась императрицей-наследницей. Последние месяцы своей жизни Мануил провел во дворце, окружив себя астрологами и хиромантами. Доступ к нему имели лишь латиняне, французы и итальянцы. Абсолютной властью при дворе пользовалась его давнишняя любовница Феодора. Алексей рос избалованным, капризным мальчиком, и к шатающемуся престолу тянулись руки сильных соперников. Осенью 1180 года Мануил занемог. У него началась лихорадка. Что скрывалось за этим диагнозом, сказать невозможно, но в Константинополе все, кроме императора, были убеждены, что он вот-вот умрет. Когда же патриарх Феодосий явился к Мануилу, чтобы уговорить его сделать распоряжение на случай смерти, дабы обеспечить наследование Алексея, тот ответил с улыбкой, что надежный предсказатель убедил его в том, что он проживет еще 14 лет, и потому у него еще будет время ввести Алексея в курс императорских дел. С этим убеждением Мануил и умер. Роль предсказателей в те времена была важнее, чем нынче. Не потому, что они были умнее, а потому, что пользовались официальным статусом. Правда, порой рисковали жизнью. И если предсказатель Мануила выбрал самый разумный путь, успокоив императора и обеспечив себе безбедную старость, то через несколько лет на другом конце Европы куда более наивный предсказатель предрек английскому королю Иоанну, Джону, что тот умрет на будущий год. Джон с трепетом, а остальные подданные с надеждой ждали, когда это случится. А ничего не случилось. Джон прожил еще несколько лет, но на радостях приказал содрать с предсказателя кожу. Первые дни после смерти императора прошли в заботах о достойных похоронах. Престол занял 12-летний Алексей. Регеншей при нем стала его мать, все еще прекрасная Мария Антиохийская. Мария, женщина слабая, как ива, начала искать дуб, к которому она могла бы приникнуть. Разумеется, недостатка в мужских плечах не было, но всех опередил племянник Мануила Алексей. Набор благородных имен в Византийской империи был очень ограничен, и потому всегда приходилось иметь дело с несколькими Алексеями, Мануилами или Мариями одновременно. Человек, по рассказам летописцев, весьма красивый и хорошо воспитанный, который проводил дни в постели, а ночи в пирах. Положение фаворита императрицы-матери и фактического главы государства не изменило образа жизни Алексея, получившего высший в империи чин — протосеваста. Можно было подумать, что он с царственной любовницей жил в раю, а не на вершине муравейника. Окружение императора Алексея продолжало политику привлечения латинян. Пришельцы с Запада, лишенные корней в Константинополе, были куда надежнее, чем родственники и провинциальная знать. Но если при властном Мануиле недовольство знати было подспудным, то теперь оппозиция росла как на дрожжах. Население Константинополя было возмущено засилием венецианских и генуэзских купцов, кварталы которых были государством в государстве. Двору поддержка этих кварталов обеспечивала доходы, но для горожан венецианцы и генуэзцы были чужими, наглыми и слишком богатыми чужеземцами. В борьбу вступило и духовенство, для которого латиняне были еретиками. И даже Мария Антиохийская, еще недавно обожаемая, стала еретичкой и чужестранкой. Но одно дело — всеобщее недовольство, а другое — переворот. Он невозможен, если у заговора нет решительного вождя.